Как я могу использовать трансгуманизм в своей жизни? Трансгуманизм – это практическая философия, которая может быть очень утилитарной. Поэтому существует множество способов применять его в своей жизни. Используйте диеты и упражнения, чтобы поправить здоровье и увеличить продолжительность жизни. Заключите договор на крионическую заморозку. Зарабатывайте, инвестируя в акции технологических компаний. Используйте лекарства для изменения настроения и характера или ноотропные препараты для улучшения мыслительных функций. Используйте для саморазвития различные когнитивные или психологические методики. Учебные методики, НЛП, управление временем, мнемонику, медитацию, критическое мышление. Учитесь с пользой использовать новые информационные технологии. Принимайте пищевые добавки, витамины, минеральные вещества, жирные кислоты, гормоны, чтобы понизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака и, возможно, замедлить старение. Создавайте произведения трансгуманистического искусства. И, в общем, постарайтесь жить более насыщенной и ответственной жизнью. Помочь в этом может настрой, разделяемый многими трансгуманистами, который называется «активный оптимизм» или «практический оптимизм». Уверенность в том, что желанные результаты, как правило, могут быть достигнуты, но только благодаря упорному труду и правильным решениям. Вы также можете принять участие в исследованиях, связанных с трансгуманизмом или в деятельности трансгуманистических организаций.